его голосом, руками, его органами чувств. Доктор Келвин тихо произнесла: «Ну, как поживаешь, мозг?» Мозг ответил тонким радостным голосом: «Очень хорошо, мисс Сьюзен. А я знаю, вы хотите меня о чем-то спросить. Вы всегда приходите с книжкой в руках, когда хотите меня о чем-нибудь спросить». Доктор Келвин мягко улыбнулась. «Ты угадал, но это немного погодя. Мы зададим тебе один вопрос. Он такой сложный, что мы зададим его в письменном виде. Но это немного позже. А сначала мне нужно с тобой поговорить. Это хорошо. Я люблю разговаривать. Так вот, мозг, через некоторое время сюда придут с этим сложным вопросом доктор Леннинг и доктор Богерт. Мы будем задавать его тебе по частям и очень медленно, потому что хотим, чтобы ты был очень осторожен. Мы попросим тебя сделать на основе этой информации кое-какие выводы, если ты сумеешь, но я должна тебя предупредить, что решение может быть связано с опасностью для человека». «Ой!» — тихо вырвалось у мозга, «поэтому будь внимателен. Когда ты получишь перфокарту, которая означает опасность для человека, может быть даже смерть, не волнуйся. Видишь ли, мозг, в данном случае для нас это не так уж важно, даже смерть. Для нас это вовсе не так уж важно. Поэтому, как только ты получишь эту перфокарту, просто остановись и выдай ее назад. Ну вот и все. Понимаешь?» «Само собой. Только смерть человека...» «Ну, мозг. Вон идут доктор Леннинг и доктор Богерт. Они расскажут тебе, в чем состоит задача, и мы начнем. А ты будь умницей». Одна за другой в мозг вводили перфокарты с записанной на них информацией. Каждый раз некоторое время слышались странные тихие звуки, похожие на довольное бормотание. Мозг принимался за работу. Потом наступала тишина, означавшая, что мозг готов к введению следующей перфокарты. За несколько часов в мозг было введено такое количество математической физики, что для ее изложения потребовалось бы примерно 17 толстых томов. Постепенно люди начали хмуриться. Леннинг что-то ворчал себе под нос. Богарт сначала задумчиво разглядывал свои ногти, потом начал их рассеянно грызть. Когда толстая кипа перфокарт подошла к концу, побелевшая Келвин произнесла: «Что-то неладно». Леннинг с трудом выговорил: «Не может быть. Он погиб. Мозг...» Сьюзен Келвин вся дрожала. «Ты слышишь меня, мозг?» Раздался рассеянный ответ. «Я вам нужен. Решение. И только-то. Ну, это я могу. Я построю вам весь корабль. Ничего в этом хитрого нет. Только дайте мне роботов, хороший корабль. На это понадобится месяца два». «У тебя не было никаких затруднений?» «Пришлось долго вычислять», — ответил мозг. Доктор Келвин попятилась. Краска так и не вернулась на ее впалые щеки. Она сделала остальным знак уйти. У себя в кабинете она сказала: